Займись конвертером, Билл. Нам нужна энергия. Они вышли из шлюза и задрали за собой последнюю дверь. «Алан!» — крикнул Хью. «Загони баб в угол, чтоб под ногами не путались!» Усевшись в кресло пилота, он выключил огни. Зажглась надпись «Двигатель готов». Эрт сделал свое дело. «Пошел», — сказал сам себе Хью и включил пуск. Толчок, прилив тошноты, и он с ужасом почувствовал, что все начало вращаться. Откуда ему было знать, что это разворачивалась пусковая шахта? Иллюминатор перед ними наполнялся звездами. Они летели. Но часть экрана закрывала огромная бесформенная масса, которую Хью никогда не видел, разглядывая звезды в иллюминатор капитанской рубки. Сначала он не мог понять, что это такое, но когда, наконец, сообразил, преисполнился благоговейным восторгом. Это был корабль, и он смотрел на него снаружи. Хотя разум его давно уже воспринял истинную природу корабля, мысль о том, что он увидит корабль извне, никогда не приходила ему в голову. Звезды — да, поверхность планеты — да, к этому он уже был готов, но наружную поверхность корабля... Хью с трудом оправился от шока. «Что это?» — спросил Алан. Хойланд пытался объяснить. Алан лишь покачал головой. «Не понять мне этого». «Ничего, позови Эрца, и женщин тоже покажем им». «Ладно, но только...» В Алане вдруг заговорил здравый смысл. «Бабам показывать не стоит. Напугаются дуры, они ведь никогда не видели звезд». «Удача, инженерный гений предков и крохи знания». Повезло, что корабль оказался у звезды с планетной системой. Повезло, что они смогли спустить шлюпку. Повезло, что Хью сумел разобраться в пульте управления, прежде чем они затерялись в глубоком космосе и умерли от голода. Гений предков снабдил их суденышко огромным запасом энергии и большой скоростью. Его создатели предвидели, что звездоплавателям все это понадобится для исследовательских экспедиций в Солнечной системе, которой направлялся «Авангард». Они строили шлюпку с максимальным запасом прочности, и Хью использовал его до предела. Повезло им и в том, что они очутились в сфере планетарного притяжения, и в том, что орбита, по которой Хью направил шлюпку, совпадала с орбитами планет. Описывая эллипс, он вышел к гигантской планете. Хью долго маневрировал, забыв о сне и еде, чтобы выйти на орбиту вокруг нее. Но вышел, в конце концов, так близко, что увидел и ее спутники. Удача сопутствовала ему до конца. Он намеревался было в своем невежестве совершить посадку на гигантскую планету. Удайся ему это, им всем осталось бы жить ровно столько, сколько требуется времени, чтобы открыть люк. Но отчаянное маневрирование, выход на орбиту вокруг планеты съели почти все топливо конвертера. Обложившись древними книгами, Хью без отдыха решал и решал уравнения, составленные предками для определения законов движения тел. Считал и пересчитывал, выводя из терпения даже всегда спокойную Хлою. Вторая жена, безымянная, держалась от него подальше. Но все полученные им ответы гласили, что ему придется пустить на топливо часть его бесценных книг, чтобы выйти к большой планете, даже если они сунут в конвертер всю свою одежду и оружие. Он скорее сунул бы в конвертер своих жен. В конце концов, Хью решил совершить посадку на один из спутников планеты. И опять везение. Совпадение настолько невероятное, что трудно в него поверить. Спутник гигантской планеты был пригоден для жизни. Но подумайте сами, ведь для возникновения планеты такого типа, как наша Земля, тоже требуется комбинация обстоятельств, столь же невероятных. Наш собственный мир под нашими ногами тоже относится к разряду «такого не бывает». Вероятность его существования просто смехотворно мала. Так вот, именно такое везение и сопутствовало Хью Хойланду. Везение невероятное. Гений земных предков завершил дело. Хотя Хойланд и освоил маневрирование в космосе, при посадке он наверняка разбил бы любой корабль, построенный до «Авангарда». Однако проектировщики «Авангарда» знали, что шлюпками корабля будут управлять в лучшем случае пилоты второго поколения, и строили их, исходя из этого. Хью ввел шлюпку в атмосферу и с видом победителя лег на курс, который доставил бы их всех прямиком в могилу, не возьми управление на себя включившийся автопилот. Хью мотался в кресле и ругался так, что даже заставил Алана оторваться от иллюминатора и перенести свое удивленное восхищение с планеты на друга. Но вернуть управление шлюпкой он был бессилен. Что бы он ни пытался делать, шлюпка шла сама по себе и на высоте 1000 футов легла на параллельной поверхности курс.